сильный порыв ветра принес от подножья горы жуткий вопль, и перед глазами орка всплыло красное предупреждающее сообщение. Вы попали под действие душераздирающего вопля. В течение 3 минут вас одолевает страх, скорость атаки и передвижения снижена на 10%. Эффект может суммироваться до 5 раз. Суммирование эффекта 3, скорость атаки и передвижения снижена на 30%. Уикнув, орк вздрогнул и с раздражением взглянул на небо. Бушующий ветер нес тучи песка, образуя настоящую песчаную бурю. Подняв голову, он сумел разглядеть сквозь мутные завихрения чей-то дрожащий силуэт, похожий на женщину с крыльями. Еще не хватало встретить такую дичь в этой дыре. Пока он предавался мрачным мыслям, женщина взмахнула крылом и швырнула в него что-то, полетевшее словно снаряд. Это оказалось перо, а точно не хуже хорошей стрелы. Черт, ну вот опять! Арк перекатился за валун и выругался. Сбежав от разбойников Басаги и съев пилюлю бессмертия некроманта, он преисполнился рвения. Да, у него возникли кое-какие мелкие проблемы, но тем не менее все шло так, как он и задумал. Оставалось лишь закрыть задание «Дом огненного драконейца». Из-за него-то Арк и взялся пересекать магическое королевство Бристанию, направляясь к своей цели на севере. По поводу самого задания он не беспокоился. Его выдал предмет с ограничением не ниже 120 уровня, тогда Арк не смог принять квест и отложил его до лучших времен. Сейчас же он был 370 уровня, так что какие проблемы могли возникнуть при выполнении задания, рассчитанного на 120-й? Арк беспокоился лишь о том, что время, которое он уделит заданию, окажется потрачено впустую. Но наверняка я не знаю. Он потряс головой. Задание было получено из квестового предмета, поэтому просто не могло быть обычным. Предмет добытый на эвент-квесте, в котором принимали участие 1000 человек, это должен быть уникальный квест, доступный лишь одному игроку нового света. И, конечно же, награда должна быть соответствующей. Даже если уровень маловат, уникальный предмет будет стоить больше, чем волшебная вещь 300 уровня. Ценность уникальных предметов определялась не рейтингом атаки или защиты, а особым эффектом, которым они обладали. Учитывая предпосылки к заданию, есть шанс, что он приведет меня к другому заданию, повыше уровнем или сложностью. Если судить подобным образом, то Арк никак не мог проигнорировать задание даже такого низкого уровня. Предвкушая награду, он уже горел желанием начать квест. Проведя какое-то время в пристании, он узнал, что местность, строение, NPC и даже задания в ней разительно отличаются от таковых в Шуденберге и Саутандале. Он и правда чувствовал себя так, будто совершил путешествие за море, вроде в онлайновую игру играет, а вроде и по миру ездит. Тем не менее, добравшись до Северных гор, Арк с порога ощутил разочарование. «Проклятие! Но почему из всех мест на свете эти твари поселились именно здесь?» Арк бросил взгляд на летящие в него перья и вздохнул. Проведя на дорогах Бристани целую неделю и прибыв в Хворонские горы, он наткнулся на гарпию 350 уровня. «Вот он мой опыт!» Так как задание было рассчитано на персонажа от 120 уровня, он справедливо ожидал, что местные монстры тоже будут низкоуровневыми, за противников ниже 200 уровня он вообще не получал опыта. Вот и о гарпиях он совсем не беспокоился, а зря. Сразившись с одной из них, Арк пожалел, что вместо них здесь не водятся низкоуровневые монстры. Эти гарпии были крылатыми женщинами, но их уж точно нельзя было назвать красотками. Морщинистые, с кожей насыщенного кровавого цвета, они выглядели поистине пугающе. Вот только проблема заключалась вовсе не в их внешнем виде. Несмотря на то, что гарпия выглядела как женщина, она была монстром, и Арку не приходилось задумываться перед тем, как ударить ее. Не внешность врага заботила его, нет, ее крылья. Гарпия была летающим монстром, что стало настоящей проблемой. Благодаря особенностям ландшафта, в Бристании было приличное количество летающих разновидностей монстров. Для местных игроков, большая часть которых умела колдовать, это не являлось чем-то особенным, но Арк был воином, следовательно, придется избегать местных летунов как можно дольше. Если удастся прятаться от тварей, то добраться до точки назначения будет просто, особенно его бесил этот душераздирающий вопль. Каждый раз, когда гарпия раздражалась этим криком, Арка будто наизнанку выворачивала. Настроение от этого было хуже некуда. Более того, крик классифицировался как звуковая атака. Поэтому его нельзя было блокировать или избежать. Охотиться на летающих гадов в таком состоянии было делом непростым. Наслушавшись воплей, Арк становился вялым и медлительным. Укрывшись за валуном, он ждал, когда гарпия бросится на него сквозь песчаную бурю, хищно вытянув когти. Отвесный нырок с высоты в 10 метров — опасная атака с высоким шансом критического урона, если не увернуться. Арк выкатился из-за камня и крутанул в руке меч. Рассекая воздух, меч пила угодил во врага. Гарпия, пошатнувшись от удара, потерял равновесие. Арк же еще размахнул мечом, но тварь, испугавшись, захлопала крыльями. Он нанес новый удар, сменив направление, однако гарпия уже вышла из зоны поражения. А летала она потрясающе быстро. Арк даже не мог точно сказать, где она находится за этой полевой завесой. Соответственно, меч пила даже в виде кнута не мог достать монстра. Находясь вне пределов его досягаемости, гарпия хихикала и строила рожи. «Прибью!» Арк сузил глаза и сжал руку в кулак. «В этот раз тебе достанется, ворона драная! Захват цели и сторожение души!» Из руки Арка вытянулась ее призрачная копия. Гарпия отчаянно забила крыльями, пытаясь уйти, но он двинул прозрачной рукой и схватил тварь. После чего рука, как растянутая резинка, вернулась к Арку, сжимая в пальцах нечто, отдаленно напоминающее гарпию. «Вы отняли часть души гарпии при помощи исторжения души. Исторгнув душу из гарпии, вы нанесли 50 урона, а ваша сила духа незначительно повысилась. Этот навык и правда удивителен!» Усмехнулся Арк, прочитав сообщение. Исторжение души он получил после того, как проглотил пилюлю бессмертия некроманта. Поначалу, прочитав его описание, он расстроился. Но затем, опробовав навык пару раз, понял, что описание не отражает сути. В реальном бою эффект от исторжения был очень хорош, к тому же он прокачивал силу духа. Любимым расстоянием для применения этого навыка у Арка стало 30-40 метров. Приблизительно с такой дальности били лучники, ставшие мастерами в продвинутой стрельбе из лука. И именно благодаря исторжению души Арк мог хоть как-то справиться с гарпиями. Даже 50 единиц урона от этого навыка были в 100 раз лучше, чем его начальный уровень стрельбы из лука. Более того, исторжение не требовало маны для применения, и у него не было отката. Единственным условием было предварительное использование на жертве захвата цели, для чего требовалось определенное время, что было не просто с порхающими в песчаной буре гарпиями. Поэтому Арку приходилось все время буравить противника взглядом. Впрочем, при успешном срабатывании захват цели оставался на враге до самого конца боя. «Ну что, теперь моя очередь? Попала ты, старушка! Исторжение души! Исторжение души! Исторжение души! Мало! Исторжение души!» Арк помчался за гарпией, вслепую швыряя в нее исторжение. Прозрачная рука летела за монстром, подобно самонаводящейся стреле, каждый раз вырывая из нее кусок души. Поглощая душу монстра, Арк чувствовал легкое недомогание, но решил не обращать на это внимания. К этому времени здоровье гарпии опустилось ниже 10%, и она попыталась сбежать. Трусливый монстр, прячущийся, пока полностью не восстановится, Арк не мог дать ей уйти, нужно было заканчивать бой. Когда здоровье гарпии упало до 7%, она немедленно устремилась в горы. «Ракар, давай! Темный рывок! Выполняю!» Скрывавшийся до этого за валуном Ракард пулей вылетел вперед и врезался в затылок гарпии. Тварь зашаталась и содрогнулась, заваливаясь на землю. Но безжалостный Ракард продолжал разить ее, пикируя и снова ударяя ее по голове. Каждый удар звучал подобно стуку молота по шляпке гвоздя. «Заставь ее спуститься, чтобы я мог прикончить гадину!» Как только гарпия очутилась в зоне поражения, Арк взмахнул мечом-пилой, зацепив им лодыжку женщины-монстра и мощно дернул оружие к плечу, отчего гарпия рухнула, врезавшись в землю. Таким способом он справлялся с пытающимися сбежать гарпиями. Когда он впервые прибыл в эти скалистые горы, то ничего не знал о летающих монстрах, а в сражениях использовал меч-пилу и ракарда. Вот только гарпии все время инстинктивно бросались на летающего противника. Что бы Арк ни делал, но если чудище видели ракарда, тот погибал. Честно говоря, Арк и сделать-то мог немногое, потому что воздушный бой обычно проходил на высоте нескольких десятков метров. Ракард же по своим способностям был равен 270 уровню. Независимо от натренированности, питомец такого уровня все равно проиграет частный бой гарпии 350-го. Да, Ракарду в Хворонских горах пришлось умереть немало раз, потому-то Арк и прекратил использовать его в бою. Вместо этого он отправлял того в засаду, заставляя нападать на гарпию только тогда, когда мог сработать элемент неожиданности. И Ракард четко придерживался своей роли. Как только гарпия, схваченная мечом пилой, падала на землю, вампир начинал яростно лупить ее по голове и топтать крылья. Застрявшему на земле монстру, как понял Арк, нелегко было подняться обратно в воздух. «Пора заканчивать!» Под спринтом он бросился к гарпии и пронзил ее грудь мечом, чувствуя, как тот царапает ребра. Тварь пару раз судорожно хлопнула крыльями и затихла. «Ваш уровень повысился! Просто чудесно! А вот и уровень! неплохое количество опыта, учитывая затраченное на убийство время. Кивнул Арк, посмотрев на информационную панель. Даже при том, что Гарпия была ниже уровнем, чем Арк, возможность летать добавляла ей 20% опыта по сравнению с обычными монстрами. На убийство одной такой твари уходило немало времени, но получаемый опыт того стоил. Информационное окно персонажа. Имя Арк. Раса человек. Мировоззрение добрый плюс 500. Уровень 371. Слава 2365 плюс 500. Класс Тёмная душа. Титул. Кошачий рыцарь. Народный заступник. Герой Джексона. Великий авантюрист. Член магического института. Герой Саутандаля. Здоровье. 6965 плюс 225. Мана. 7155 плюс 25. Духовная сила 407, сила 757 плюс 38, ловкость 947 плюс 110, выносливость 1187 плюс 35, мудрость 173 плюс 15, интеллект 1255 плюс 5, удача 167 плюс 60, гибкость 168, искусство общения 69, привязанность 134 плюс 10, устойчивость 439, темный туман 24. Специальная характеристика — знания древних реликвий 153. Эффекты экипировки. Доспехи Стража Русалов, сопротивление воде плюс 100%. Штрафы стихии воды игнорируются. Кошачьи лапы, перчатки, скорость атаки плюс 10%, ловкость плюс 15%, критический удар плюс 10%. Сущности нота — шлем. Ловкость, мудрость плюс 10%. Волчьи лапы, обувь, ловкость плюс 40%, скорость передвижения плюс 40%, скорость атаки плюс 10%. Доступен прыжок. Эффект комплекта «Царь зверей». Сила, ловкость, выносливость плюс 20. Защита плюс 40. Регалии воина, наплечники. Сила плюс 3. Мех Галгаши, мантия. Сопротивление холоду плюс 100%. Ловкость плюс 20. Если здоровье ниже 50%, автоматически активируется магическая защита. Ожерелье Аделайн, ожерелье. Защита плюс 40. Привязанность плюс 10. Доступно благословение моря. Дух возрождения. Кольцо, сила плюс 5, восстановление маны плюс 5%, кольцо Рурукана, кольцо, ловкость плюс 10, скорость атаки плюс 10%, критический удар плюс 8%, доступна темная защита. Кольцо Арка, кольцо, сила, ловкость, выносливость, мудрость, интеллект плюс 5, доступен прилив сил. Талисман живучести, браслет, здоровье плюс 50, восстановление здоровья 5 очков каждые 20 секунд. Честь гладиатора, браслет. Сила, ловкость, выносливость плюс 10. Слава плюс 500. Рост навыков владения мечом плюс 5%. В темноте все характеристики увеличиваются на 50%. Способность скрыться в темноте. Длительность 30 минут. Автоматически отменяется при вступлении в бой. На 50% увеличена сопротивляемость заклинаниям страха, тьмы, ослепления, соблазнения. Способность раскрывать истинные свойства предметов. Поглощение ударов увеличено на 20%. Сопротивление ядам увеличено на 50%. Атака и защита увеличены на 10%, очки навыков — 80%.